Хмм, что это? Глава 7. Три способности изменения состояния. Личные навыки, значит, у Кирихары. У меня же, мой несомненно попроще. Хмм, мое дерево навыков. Неужели оно растет вниз? Я пролистнул вниз. А, оно разветвляется вниз. Линия тоньше, чем у деревьев моих одноклассников, которые растут вверх. Я не заметил этого из-за тонкости. Я проследил взглядом за линией. Она тонкая, но информацию о способностях видно отчетливо. Это и есть три способности навыка. Прямо как в РПГ, или же играх в соцсетях. Мне тоже доводилось в них поиграть. Вопрос в том, полезны ли они или нет. А почему нет? Ну разве не здорово, что они открыты с первого уровня? Люди в робах говорили что-то такое. Ладно, где же богиня сама? А, вот она, за толстым столбом. Похоже, ответы на вопросы подошли к концу. Хмм, она с кем-то говорит. Похоже, с человеком в робе. Я прислонился к столбу. Уф, и вот я уже прячусь. Ничего не поделаешь. Для разговора с богиней требуется смелость. Я глубоко вдохнул. Отлично. Все, готов. Я набрался мужества выйти из-за столба, но так и не сделал первого шага. Вверх взяло любопытство, когда я услышал слова богини. Похоже, среди них только один низший герой Е-ранга. Это она обо мне. Что собираешься делать, Висис? Кто это? Он обращается к богине без почтения. Не волнуйся, даже низшим найдется свое применение. Такое чувство, словно солдат в зале стало больше. Нет, на самом деле они продолжают пребывать. Думаю, человек 30, они выглядят очень крепкими. По атмосфере и тому, как они ведут себя, можно понять, что они ограничивают наши передвижения. Нет, если точнее, меморитоки. По сторонам от меня встали солдаты. Очевидно, я на особом счету. Солдат справа заговорил. То же касается и остальных. Герои иного мира, хоть и только призванные, опасны, пока не возьмут под контроль свою силу, предупредил он, положив руку на рукоять меча. Тебе не сдобровать, если поведешь себя странно. Вот о чем предупреждение. Герои, пройдемте в следующий зал. Скомандовала богиня. Она ведет. Мы следуем. Слушайте команды богини, произнес упавший духом Закураги. И действительно, половина класса теперь игнорирует его. Закураги тоже прошел оценку и ему достался D-ранг. Похоже, те, кому за 20, склонны иметь низкий ранг. У подростков же наоборот высокий потенциал. Среди призванных так много молодых как раз поэтому, так нам объяснила богиня. Ученики начали открыто презирать Закураги. Неужели из-за D-ранга? Наверное, повлияло и его отношение в прошлом. Или все просто потому, что их ранг выше. Закураги тоже почувствовал изменившееся отношение к себе. От былой атмосферы не осталось и следа. Можно сказать, классным руководителем класса 2 сейчас является богиня. Мы переместились в следующий зал с кругом на полу. Когда назовут ваше имя, пожалуйста, займите место в центре магического круга. Мои одноклассники выглядят радостными. Все происходило так быстро, наконец-то я могу передохнуть. Все немного выдохнули с облегчением. А Ямада поднял руку. И что мы будем делать? Проведем ритуал. После него заговорил уже Кирихара. Ритуал. Еще один призыв. Богиня хлопнула и улыбнулась. Ладно, первое имя. Тогда, Токами Марикун, пожалуйста, займи место в центре магического круга. Я. Глава 8. Не прошел. Я вспомнил недавние слова богини. Не волнуйся, даже низшим найдется свое применение и сглотнул. Что со мной собираются сделать? Я замешкался выполнять сказанное. Тревога останавливала сделать шаг вперед. Пошел. Рукоятью меча подтолкнул меня один из прибывших ранее солдат. Жить надоело. Плохо дело. Мне не сбежать. Черт. Как же так? У меня плохое предчувствие, но в сложившейся ситуации сопротивление невозможно. Солдаты подгоняли меня встать в центр круга. Я обратился к богине. Богиня сама. Да, отлично, это еще не конец. Она не может игнорировать меня перед остальными. Что произойдет? Почему меня вызвали первым? Токами Мари, ты герой самого низкого ранга в вашем классе. Это я уже слышал. Единственный герой Е-ранга в классе. Еще в прошлом, герои низкого ранга никогда не приносили пользы. Даже наоборот, обычно они тянули вниз старших героев. Поэтому от героев Е-ранга, в том числе и прошлых, глаза богини загадочно изогнулись, устраняют. устраняют. Она сказала «устраняют». Но если тебя вдруг устранить на месте, это может стать слишком шокирующим для остальных. Этот шок может влиять на героев еще очень долго. Дабы избежать этого, я пробовала отводить таких людей в замок и разбираться с ними там. Но однажды это достигло ушей старших героев, после чего они были сломлены. Так что мы собираемся. Богиня милосердно раскинула руки, мы решили даровать низшему герою шанс вернуться. Шанс. А чем вы? Это круг магии перемещения, он переправит низшего героя в руины. Руины. Если ты выживешь и выберешься из руин, мы гарантируем, что больше тебя не потревожим. Алион дарует ему право жить свободно. А там опасно. Кто знает. Мне правда нужно на это отвечать. Могу только сказать, что туда отправлялись самые опасные грешники былых времен. Да пошла ты. Это же и есть ответ. Короче говоря, оттуда не выбраться. Руины захоронения. Никому не придется марать руки. Не нужно ничего делать с трупом. Обо всем позаботятся руины. Например, какой-нибудь монстр, вроде того трехглазого волка. Что ж, позволь рассказать тебе, как называются эти руины. Они также известны, как... Богиня произнесла название. Руины избавления. У меня опали плечи. Я крепко сжал кулаки. Да что это такое? Избавление. А, как я раньше не вспомнил. Еще есть шанс. Точно. Это может помочь. Богиня сама. Да. Вы должны кое-что знать. Что такое? Ум. Похоже, у меня есть личный навык. Богиня почесала лоб. Что? Так слабо отреагировала. И что? У меня в окне статуса есть личный навык. Разве это не поразительно? Только если он у А-ранга или выше. Мой навык. Кажется, я могу накладывать паралич или яд. Ха. И, все. Богиня посмотрела на меня с отвращением. В этом мире система негативных состояний не оправдывает своего существования. Время вокруг меня остановилось. Не оправдывает существование. Во-первых, шанс на успех слишком низок. Не говоря уже о продвинутых монстрах, он редко когда срабатывает на самых простых. А даже если и срабатывает, то длится очень недолго. В прошлом не было исключений. Но это же, иначе говоря, это твой навык ни на что не годен. Глава 9. Чего и следовало ожидать. Богиня потеребила свои волосы. И думаю, из-за Е-ранга, твои характеристики слишком низки. Даже если получишь уровни, они не сильно увеличатся. А если совсем не повезет, то рост может оказаться ниже, чем у обычного человека. Герой. Какой еще герой? Призвали без спросу. Сделали героем без спросу. А теперь еще и избавляются от меня без спросу. Как же так? Это уже перебор, вдруг избавляться. ТЦ, прервал меня цокот. Смотреть противно. Эти слова принадлежали Кирихаре. Не трать попусту мое драгоценное время. Господи, я еще старался с ним поделикатней, раздраженно вздохнул Кирихара. Хватит уже. Просто покончи с этим. Не видишь, все ждут. Особенно девочки, они выглядят уставшими. Смотреть больно. Одна из девочек посветлела. Кирихара-кун. За ней еще одна. Какой же он заботливый. Точно. Я не слишком умею читать атмосферу, но Кирихара-кун такой внимательный. А этот Мимари? В чем дело? Не можешь прочитать настроение. Он сам воздух. Как воздуху читать атмосферу? Хи-хи. А ведь и правда. Забавно получается. Хватит уже припираться с богиней. Давай быстрее. Я устала. Раздражает. Просто сдайся. Парни тоже подняли шум. У Аймады улыбка до ушей. В этот момент ко мне подошел один из парней. Ясута Махира. Его лицо выражает симпатию. Ты в порядке, Мимари? Я Ису. Ха. Ису тут же скривился. Эй, Мимари, ты точно в порядке? Чего это ты? Соберись уже, ради бога. О чем ты? Просто Ису. Ты всего лишь Е-ранг, так что относись с уважением к А-рангу. От симпатии на лице Ису не осталось и следа, вместо нее на нем отразилось чувство превосходства. Когда же это было? В тот день я случайно увидел, как Аймада избил Ису. Он плюнул на него и ушел. Ису был весь в грязи. Я подумал, что это чересчур, так что набрался смелости заговорить с Ису. Тебе стоит поговорить с кем-нибудь из учителей, но не с Закураги. Я пойду с тобой. Аймада действительно переступает черту. Он пугает, но мне это тоже порядком надоело. Если так подумать, плохо наказывать Аймаду, не зная всех его проступков. Однако его слишком уж заносит. Я протянул Ису руку, чтобы помочь встать. Сделаем это вместе, Ису. Однако он... Что ты несешь? Он ни с того ни с сего был возмущен моими действиями и отмахнулся от руки. «Не смотри на меня сверху вниз, Мимори!» Взбесился он. Я был ошеломлен. «Только не говори, что думаешь ты лучше меня, не недооценивая меня. По крайней мере, я лучше тебя», — сказал он мне тогда. «Я всего лишь воздух, второстепенный персонаж, для тех, кто сверху, и для тех, кто снизу. Неважно, есть я или нет, мной пренебрегают, но Ису другой. Его очень волнует, кто на вершине, а кто внизу. Ты ничто, ты не наверху. Поэтому не смей выражать симпатию ко мне без спросу. Раздражаешь, сдохни, отвали от меня». С того раза я начал осознавать всю важность рангового порядка. Ису поднес лицо поближе. «Этого и следовало ожидать», — говорил он шепотом. «Я все это предвидел, понимаешь. Я знал, что в один день ситуация полностью поменяется. Эти идиоты из класса. К тому времени, как я бы выпустился из университета, получил шикарную работу и был бы на пути к успеху, уверен, половина из них были бы рангом ниже меня. Потому что они просто болваны, живущие сегодняшним днем, понимаешь, совсем другой человек. Нет, это и есть настоящий Ису Тамахира. Ты раздражаешь, Мимори. Сдохни, исчезни. Тот Ису Тамахира из прошлого, которого я однажды увидел, и был настоящим. А Ямада понятно, но Кирихара тоже не пойдет. Слишком много гонору и самоуверенности. Но таковы уж люди на вершине. Мне же просто хочется, чтобы ты страдал как можно больше. Ну, хорошо, хоть есть Аяка, Хиджири и Ицуки. Остальные просто отбросы. Их ранг слишком низок. Он начал обращаться к Сава и сестрам Така иначе. Раньше было робко Сава-сан старшая Така-сан младшая Така-сан. Ах, чувствую себя намного лучше. Ису отвернулся и помахал рукой. Что ж, постарайся прожить по полной свою короткую жизнь, никчемный герой-кун. Я потерял дар речи. Серьезно. Мне так хотелось поведать им о радости, которая сейчас переполняет Ису, но я не могу этого рассказать. Мимори Тока все равно умрет, и его забудут, так что слова героя Е-ранга не имеют веса. Хоть вой, все бесполезно. Это лишь назовут нытьем лузера. Меня использовали как отдушину. Чего ты там лепечешь, Ису? Встрял Аямада, глядя на меня с ухмылкой. Бесполезно. Я хотел выслушать его последние слова, но Мимори Тока оказался настолько глуп, что его уже не спасти, спокойно наврал Ису. Дерьмо. Какого черта? Как все до этого докатилось? Что я такого сделал? Бессмыслица. Просто абсурд. Внутри меня бушевали эмоции. Богиня вытянула руки к магическому кругу. Что ж, начнем ритуал. Глава 10. Уникальный предмет героя и ранга. Магический круг воссиял. Плохо дело. Похоже, мне не жить. Не думаю, что безжалостная богиня поможет мне выпутаться из этой ситуации. Солдаты, окружавшие круг, натянули луки. Люди в робах вытянули руки. И все в мою сторону. Попытаешься выйти из магического круга и умрешь. Понятно. С улыбкой предупредила меня богиня. Не похоже, что одноклассники помогут мне. Никто не выступит против. Возможно, они еще и боятся богини с солдатами. Кирихара, обладатель наивысшего ранга, прогоняет меня взглядом. Но что важнее всего, никто не станет рисковать ради второстепенного персонажа. Для меня здесь нет места. Даже если исчезну, ничего не изменится. Это история об избранных героях, Мимори Токи в ней нет. Я не нужен. Плюх. Богиня бросила мне под ноги что-то. Кожаная сумка. Это уникальный предмет героя. Уникальный предмет. Что-то вроде особого магического инструмента. При призыве герою предоставляется особый предмет. Этот кожаный мешочек был твоим. Все повернулись, чтобы посмотреть на него. Мой уникальный предмет. Весь два, споднял шум. У них на лице было написано, у него было что-то такое. Богиня начала объяснять. Все хорошо, мы собрали их, пока вы были без сознания, и теперь держим под надзором в отдельной комнате. Мы раздадим их позже. Они наиболее эффективны только в руках владельца. Похоже, плохие поступки для богини и ее людей – обычное дело. Если у героя после призыва окажется уникальный предмет, и он начнет буйствовать, то могут возникнуть неприятности. Поэтому они собрали их, пока мы были без сознания. Мощный уникальный предмет является одной из причин для призыва героя. Итак, улыбнулась богиня, я пыталась наполнить его магией, но похоже, твой уникальный предмет всего лишь излучает свет. Освещение. Да, думаю, в руинах будет темно, поэтому тебе пригодится свет. И еще, в ней есть драгоценный камень. Если благополучно выберешься на поверхность, то сможешь продать его. Это же здорово. Богиня расправила руки и повернулась к остальному классу. Видите, какую милость я проявила к Меморитоке? Да, шанс на выживание должен существовать при любом ранге. Богиня милосердна, даже если ты слаб. Даже к герою Е-ранга. Что это еще за представление? Богиня снова повернулась ко мне. Но вам не нужно мое милосердие. Поскольку вы лучше него. Поскольку в вас сокрыта великая сила. Богиня повысила тон, а вместе с тем магический круг засветился ярче. Все ученики класса 2С, герои, вы разделены на ранги, и возможно вам неловко от различия в них. Может, я не самая добрая личность, но не волнуйтесь. Вас избрали. Вы превосходны. Посмотрите на него. Токумимари. Все взгляды тут же собрались на мне. Он без сомнения герой. Но все вы отличаетесь от него. Вы выше Диранга. Вы определенно лучше кого-то вроде него. Вы наделены талантом от природы. Даже низшим найдется свое применение. Наконец-то я понял значение этих слов. Жертва. Герои ранга СА избранные. С другой же стороны, остальные герои, рангов ВИД, к примеру, не так мотивированы. У тебя низкое положение даже в другом мире. Однако если осознаешь, что находишься над кем-то, то обретешь смысл к существованию. Я верю в себя. Я лучше него. Мое положение не такое уж плачевное. Я лучше Меморитоки. Как же хорошо, что меня не отправили в руины. Все хорошо, что хорошо кончается. Мне все еще везет. Заблуждение. Иллюзии. Самоубеждение. Меморитока, жертва ритуала, устроенного богиней. Благодаря ему все герои ниже в ранга обретут уверенность. Жертвование низшим героем Е-ранга. Таким же героем, как и они. Вот уж действительно, избранный. Дерьмо. Вот оно. Мое применение. В руинах наверняка монстры пострашнее трехглазого волка. А у меня только никудышный навык и безнадежные характеристики. Я точно умру. Точно. Пожалуйста, постойте. Донеслись слова, которые казались невозможными в этот момент. Я поднял лицо. Тут я увидел, что Сава Аяка решительно шагает к богине. Это неправильно. Разве Меморикун не наш одноклассник? Че, что ты такое говоришь, Сава? В спешке попытался остановить ее Закураги. Учитель Закураги, наш классный руководитель, так ведите себя соответственно. Разве в ваши обязанности не входит защищать всех учеников? Ты тут совсем другое. Раз такая умная, то сама должна понимать. Я ничего не могу поделать. Мимари виноват сам. Все из-за его Е-ранга. Меморикун что ли сам выбирал себе ранг? Такое нельзя позволять. Прекратите это, Сей. Вы герой С-ранга, Аяка-сан. Не так ли? Хаймэм, поймите, другого выбора нет. Богиня опустила руки, и затем, в мгновение ока оказалась позади Сава. Удар. Богиня целилась ей в шею. Каха. Сава тут же развернулась. Такую реакцию можно увидеть только у бойцов в манге. Используя импульс от разворота, Сава отбила руку богини. Это и есть те старинные боевые искусства. Сава радостно выдохнула. Простите, но меня так просто врасплох не... Кху. В живот Сава влетел кулак богини, которая находится на другом уровне в плане силы и скорости. Первый удар был приманкой. Со мной так просто не справиться. Глава 11. Все начинается здесь. Сава рухнула на пол с широко раскрытыми глазами и перестала двигаться. Сава. Я неосознанно потянулся к ней рукой. Думаю, она поступила так, поскольку является старостой, но я все равно рад. А еще мне жаль. Чувствую себя жалким и беспомощным. После указаний богини, солдаты привели женщин-офицеров. Те положили ее на носилки. Она С-ранг. Смотрите поаккуратнее с ней, иначе я накажу вас так, что пожелаете смерти. Я ясно выразилась. Женщины-офицеры кивнули с напуганными лицами. Сава вынесли из зала. Итак, продолжим. Ритуал продолжился, а вместе с тем зашумели мои одноклассники. Сава-сан такая добрая, а вот богиня довольно страшная. Ну то есть даже Сава-сан бессильно против нее. Выступать против богини – просто безумие. Но даже такой сильной богине не под силу победить повелителя демонов. Повелитель демонов опасен. Кирихара нахмурился. А Ямада даже не пытается скрыть гневного выражения на лице. Ясу почему-то раздражен. Запомните как следует образ ненужного героя. Такой конец ждет тех, кто не справится. Они не нужны этому миру, неудачники. Но вы не неудачники. Прорвала богиню. Не хотите оказаться на его месте? Станьте сильным. Выполните свою миссию. В этот момент моя рука поднялась сама по себе. Да пошло оно все. Богиня приподняла бровь. Ара. Я попытался повторить действие, когда сожгли трехглазого волка. Паралич. Мое единственное оружие. Я попытался воспользоваться им и повел себя как отброс. Не знаю даже сработает ли, но попробовать все же стоит. Я дал волю злости в своем единственном оружии. Но, как грубо, он не сработает. Никакого эффекта. Ах, моя рука тут же опала. Меня окружает защитной пленкой пузырь рассеивания. Посмотрим, против героя Е-ранга мне даже не надо думать о защите. Богиня с жалостью посмотрела на меня. Все видели, вот какой он на самом деле, ненужный отброс герой. Магический круг начал звенеть. Я понял, что перемещение близко. В этот момент, золотая волна дракона, сияющий свет. Рядом со мной пронесся луч света, напоминающий лазер. Я машинально обернулся и увидел в стене зияющую дыру. Что? Просто хотел проверить, сработает ли Кирихара. Он воспользовался им, личным навыком героя С-класса. Целился ли он в меня? Не знаю. Я думал навык мемори что-то крутое и хотел посмотреть на таком же уровне ли мой, но похоже он слишком мощен. Прошу прощения за сломанную стену. Кирихара уставился на меня, как на мусор, с ненавистью во взгляде. Собираешься исчезнуть? Так исчезни уже, отброс. Каха, знаю. Мои одноклассники не могут воспротивиться богине, тут ничего не поделать. Однако, это станет его последними словами однокласснику, которого отправляют на смерть. Это все, что ты ему скажешь. Люди в робах с удивлением посмотрели на Кирихару. А-а-а, такая мощь, и это на первом уровне. Мы с нетерпением ждем будущего Такута Дона. Хмм, кое-что заметил Кирихара. Я получил оповещение, что уровень моего навыка возрос. Ничего себе. Уровень за одно применение. Поправочное значение опыта Такута Дона просто колоссально. Совершенно отличается от героя Е-ранга. Свет стал еще ярче. Перемещение произойдет в любую секунду. Меня переполняли слезы. Все, что я сдерживал, разом вылилось наружу. Я закрыл глаза и ощутил, как руки сами сжимаются в кулаки. Проклятье. Ой-ой-ой. И такой низкий ранг посмел выступать против меня в автобусе. Гахаха. По делам тебе. Страдай. Жаль, не смогу увидеть неприглядную смерть Мимори. Так хотелось посмотреть. Какая досада. Загоготала Имада. Не только слезы, наружу вырвались разные эмоции. Тревога. Гнев. Забудь обо всем и мирно усни, Мимори Тока. Покойся с миром, раздался голос Ясу. Я поднял лицо и неуверенно открыл глаза. Лица одноклассников. Это триумф. Это чувство превосходства. Их голоса. Их оскорбления в мою сторону. Их высмеивание меня. Большинство слепо следовали атмосфере. Возможно, они не все такие. Нельзя судить их так сразу. Однако сейчас я вижу лишь лица, смотрящие на меня свысока. Нет, не так. Два человека выделялись из общей массы. Что думаешь, сестрица? Отбросы, целая куча. Сестры такая. Развернувшись, они побрели к выходу из зала. Я пошла, Ицуки. Понятно, почему богиня Висис это все затеяла, но кажется ей это и самой нравится. Ага, жаль конечно Мимори, но у меня нет сил остановить ее. Эй, старик, это неприятное зрелище, так что мы пошли. Человек в робе окликнул их. Эй, вы двое, вы почему уходите без спросу? Но сестры не обратили внимания и продолжили идти к двери. Солдаты побежали за ними следом. Оставьте их, остановила их богиня. Но, богиня сама, не нужно их принуждать. К тому же они С-ранга, с ними нужно поделикатней, особенно с С-рангом. Чего и следовало ожидать от этих сестер. Богиня повернулась ко мне. Итак, перемещение скоро начнется. Тока Мимори, есть какие-нибудь последние слова? Последние, говоришь, я наконец-то дал этому волю. Убрал подобие фильтра, который поставил когда-то давным-давно. Чему-то, что подавлял до сего момента. Мимори Тока жил, подавляя настоящего себя. Почему? Да так проще. Чтобы избежать неприятностей. Казаться для окружающих безобидным. Я прожил все это время, убивая себя. Я как-то это понимал. Настоящий я, другой. Я старался быть безобидным и добрым человеком, но иногда мое жестокое я проявляется на лице. Мимори Тока сдерживался. Другого себя. Настоящего себя. Хватит. Больше это уже не имеет значения. Интересно, как я оказался в такой ужасной ситуации. Я опустил взгляд, обнажил зубы и рассмеялся. «Пошла ты, сраная богиня!» Я удивился тому, что произнес, но почему-то это чувство казалось освежающим. Одноклассники уставились на меня. С лица богини исчезли все эмоции. Я собиралась промолчать из жалости, но... «Ясно, теперь понятно, что ты за человек». Во взгляде богини скопилась тьма. «На дне руин, куда тебя отправит множество таких же ненужных героев и воинов. Никто из них не выбрался живым. На входе в руины особая метка, прочитать которую по силам только исследовательской команде, проверяющей ее регулярно. Метка никогда не менялась. Иначе говоря, никто не выбирался наружу». Богиня улыбнулась. «Влачи свое жалкое существование, пока не умрешь, мимо ритока». Меня окружил яркий синеватый цвет. Промолчала из жалости, говоришь, хах. Скажу тебе вот что. На мои предыдущие слова не стоило отвечать. Я взглянул на богиню. Погоди у меня. Если вернусь живым, то будь готова. Вернешься живым. Фу-фу-фу, хорошая шутка, это невозможно. Вой и борись на дне руин сколько влезет. Я ощутил необычайную легкость и перестал что-либо видеть. Интересно, увидела ли эта сраная богиня, как в последний момент ненужный герой Токамимари показал ей средний палец. Глава 12. Глубины отчаяния. Родители были ужасными людьми. Издевательства стали частью моей ежедневной жизни. Условия были ужасными, отчего моя личность извратилась. Опять у этого сопляка отвратный взгляд бил отец меня по лицу. Все как обычно. Мать тоже прибегала к насилию вместе со словами «мне пришлось его родители в Японии даже нельзя избавиться от нежеланного ребенка». В то время мой разум заволокли темные мысли. «Когда-нибудь я точно прикончу этих сволочей». Если так подумать, не это ли называется инстинктом самосохранения? «Такими темпами меня убьют», — думал я. Но в один день родители вдруг исчезли, оставив меня одного. Просто взяли и пропали. Семья дяди приютила меня. Перед исчезновением родители связались с ними. «Передаю сопляка тебе». Семья дяди отнеслась к этому серьезно. Меня растили в окружении, которое нельзя назвать обычным. Семья дяди была добра ко мне, так что я решил, что не буду доставлять им проблем. Все ради них. Мне не хотелось заставлять их волноваться. Благодаря семье дяди Мимаритока познал доброту. Мне нельзя доставлять хлопот. И прежде чем я заметил, то уже стал воздухом. Второстепенным персонажем, безобидным, обычным. Однако перед перемещением возможно он вернулся. Настоящий Мимаритока. Я открыл глаза. Холодный каменистый пол, спина болит. Я приподнялся, ух, и огляделся. Значит, это и есть руины избавления. Тьма кромешная. Получится ли вызвать статус? Открыть статус. Раздался машиноподобный голос у меня в голове. Ясно. Значит, необходимо видеть, да, а, точно. Я подвигал рукой, обыскивая землю неподалеку. Нашел. На ощупь кожа. Я поднял свой уникальный предмет и большим пальцем нащупал драгоценный камень. Если влить в него магическую энергию, то он засветится, да. Это напомнило мне момент, когда я использовал личный навык на богине, что в свою очередь напомнило о комментарии сраной богини. Влить магию. Драгоценный камень начал испускать слабый свет, а вместе с ним и вся сумка. Здорово. Вот каково чувство использования магии. О, может и немного, но видимость все равно улучшилась. Я осмотрелся. Каменистая поверхность, неровный потолок и такой же необычайно неровный пол. Вместо руин больше походит на пещеру. Хмм, там что-то есть. Я поднялся и подошел. Что? Чей череп? Человеческий. Ик. Более того, тут только половина. Куда подевалась вторая? Его сломали пополам. Я сглотнул. Его разделили надвое. Чем? Все понятно. В руинах что-то есть. Сердце колотится как бешеное. Точно. Это же руины избавления, из которых никто не выбирался живым. Это из-за того, что мое полусонное сознание прояснилось. В глазах начало пульсировать. Мимаритока помрет здесь. Может, богиня и не тут, но вернуться на поверхность все равно будет непросто. Меня начал покрывать холодный пот. Смерть. Я здесь умру. У меня плохое предчувствие. В руинах избавления повсюду веяло смертью. Я подохну здесь, как и все они. Смерть приближается. Это чувство мне что-то напоминает, что-то важное. Что же это было? А, точно, такое же чувство было, когда я жил с настоящими родителями. Меня скоро убьют. Сердце колотится, пульс зашкаливает. Тут опасно, подсказывают мне инстинкты. Они говорят мне, мемори-токи, выжить. Причина предупреждения не заставила себя ждать. Вдруг, посветлело, череп окрасился оранжевым. Кости отражают свет. Сзади что-то идет. Эф-ша-ша-ша, зверь, воняет зверем. На пол что-то капнуло и раздалось шипение. Оно что, расплавило землю? Земля неровная из-за этого шипения. Что за? Что-то, сзади. Я хочу посмотреть, но не могу повернуться. Причина предельно проста, если повернусь, умру. Здравомыслие служило тормозом и подсказывало не шевелиться. И сломали эти тормоза мои инстинкты. Я побежал, но, в ту же секунду споткнулся. Однако это сыграло мне на руку. У меня над головой пронеслось нечто тяжелое. Сильный ветер. Я поднялся и снова побежал, но меня оттолкнуло ветром. Что оно сделало? Пыталось меня ударить, поймать. Как бы там ни было, голова. Нужно что-нибудь придумать. По крайней мере попытаться. Вперед на полной скорости. Совершенно нет времени оглядываться. Во мне забурлил адреналин. Все мое тело, до последней частички, напугано. Что делать? Что делать? Шипение не затихает. Понял. Мне конец. Нет. Уровень. Статус. И жажда крови. Этот адреналин. Точно. Это и есть настоящее намерение убить. Оно отличается от такового у богини. Богиня пыталась задавить силой. А давление чего-то позади, является жаждой крови. Убегая, я вдруг кое-что осознал и спрятал кожаную сумку под форму. Свет выделяется. Да, я затеряюсь во тьме. Да отвали ты уже от меня. Ха, ха, ха. Я слишком громко дышу, но ничего не могу поделать. На ноги нельзя полагаться. В голове все мысли были о том, как меня разрывают на кусочки. Нет, нужно прогнать эти мысли. Беги. Мне нужно бежать. Так подсказывали мне инстинкты. Не хочу умирать. Сейчас мной управляли только инстинкты. Я доверился им. И снова меня переполняют слезы. Но мне не грустно и не радостно. Я просто напуган. Ха, ха, ха, нет, мне не страшно. Тут что-то страшное, но... Причиной для слез была другая эмоция, которую я недавно испытал. В этот момент я споткнулся обо что-то торчащее из земли. Мне очень повезло, что этого не произошло раньше со всей этой беготней в темноте. Гахаха, ха, ха, а, я все понял. Страшно, но слезы не идут. Я посмотрел назад и перевернулся. Точно, мне не страшно. Я, вот дерьмо, разочарован. Глава 13. Похожий монстр. Я повернулся и увидел прямоходящего монстра с головой быка. В греческой мифологии его называли Минотавром. Эррррр. Золотые глаза. Пульсирующие вены. Мускулистое тело. По всему телу проходит толстая оранжевая линия. Тоже вена. Темная шкура. Огромные рога, как у оленя. Вылитый Минотавр. Однако внешность необычная. Самое приметное, это испускаемая им жидкость. На его теле есть выступы, напоминающие по форме гору Фудзи. На кончиках каждого выступа отверстие, размером с стоенную монету, и оттуда непрерывно что-то капает. Капля упала на землю. Пшашаша. Плавится. Земля плавится. Так жажду крови испускал ты, да. Земля в месте перемещения была неровной, возможно дело в этом. Жутко и страшно. Фух. Слишком быстрый, уже нагнал. Я не слышал его шагов, пока не увидел. Получится ли у меня вообще сбежать? Мне он не по силам. Справится ли с ним богиня? Сработает ли на нем личный навык Кирихары? Она сказала, в прошлом сюда отправляли мощных героев и воинов, но никто не выбрался живым. Их убили. Наверное, этот Минотавр. Ерангу невозможно победить. Дерьмо. Вот он, да. Конец мемори-токи. По крайней мере нужно кое-что сделать. Поблагодарить семью дяди за то, что они были добры ко мне. Я думал, как следует отблагодарить их, когда закончу старшую школу. Нужно было сказать это раньше. А также Сава Аяку. Пусть она поступила так из чувства долга, все равно спасибо, что пыталась защитить меня. Топ, топ, топ. Минотавр медленно приближается. Ну все, конец. Людей наверняка отправляют на корм ему, почему он не ошивался возле места перемещения. Мои ногти впились в землю. Нет никакого оружия, только светящийся мешок. Никчемные характеристики и еще более провальный навык. Жизнь началась, когда меня забрал дядя. Я начал подниматься, но замер. Даже если побегу, Минотавр наверняка быстрее. Тупик. Пришел конец. Я закрыл глаза, и у меня в голове промелькнули воспоминания и слова. «Собираешься исчезнуть? Так исчезни уже, отброс. Жаль, не смогу увидеть неприглядную смерть Мемори. Так хотелось посмотреть. Какая досада. Забудь обо всем и мирно усни, Мемори Тока. Покойся с миром. Вой и борись на дне руин сколько влезет». Я приоткрыл глаза. Тошнит от всего этого. «Нет, так не пойдет. Эти сволочи. Да кто примет такой конец?» Я сжал зубы. «Хочу силы. Эррррр». Яростно взревел Минотавр. «Он мне угрожает. Или он так обозначил меня своей добычей?» Он потянулся к моей голове. Я тоже потянулся к нему. «Эррррр». Руки человека и монстра несоизмеримы. Знаю, к моей руке тянется огромная рука. Но я не хочу умирать, ничего не сделав. Понимаю, этот навык ни на что не годен, но я воспользовался ей в качестве последней меры. Меня переполняет разочарование. Или это просто инстинкт самосохранения? Он кричит мне: «Борись, еще немного и Минотавр схватит меня». Личный навык изменения состояния. Паралич. Последнее сопротивление, выполнено. Я зажмурился. Прошло несколько секунд, но вот что странно, ничего не произошло. Моя голова уже должна быть раздавлена или оторвана от тела к этому моменту. И все же, ничего не произошло. Я снова вспотел из-за напряжения или страха, не знаю. Я медленно поднял лицо и приоткрыл глаза. Минотавр. Замер. Глава 14. Чудеса не происходят дважды. Сработало. Он редко когда срабатывает на низкоуровневых монстрах, говорила богиня о навыке изменения состояния. Минотавр низкого уровня. Нет, не может быть. Невозможно, чтобы от сильных героев и воинов избавлялись такими низкоуровневыми монстрами. Так мне подсказывало здравомыслие. С мизерным шансом, но я преуспел. Произошло чудо. Я вспомнил слова богини. А даже если и срабатывает, то длится очень недолго. Времени мало. Нужно поторопиться и бежать. Я поднялся на ноги и побежал. Ха-ха-ха. Слава богу, можно немного расслабиться. Я восстановил немного сил. Это чудо. Могу ли я вот так просто упустить такой шанс? Ах, ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Дерьмо. Отдышаться все никак не могу. Дело в характеристике силы. Или скорости. Будь у меня уровень повыше, то было бы больше выносливости. Черт. Я прикрыл рот рукой. Никак не получается заглушить звук дыхания. Ладно, где я? Я осторожно обернулся и проверил за спиной. Никого. Получилось убежать. Ноги болят, наверное, устал. Я уперся руками о колени и проверил их вместе с лодыжками. Вроде не подвернул. Может хоть немного передохнуть. А затем пойду в сторону поверхности. Как-нибудь выбраться на поверхность. Отлично. Не унывай. Точно. Точнее некуда. Буду думать о богине, когда доберусь до поверхности. Надо валить отсюда. Разумеется, тут есть и другие монстры. Гируау. Бри. Бай па пай ку ку. Пай ку пай ку. Ку кии. Ку кии. Я сдаюсь. Буду просто оставлять эти звуки как в оригинале. Это еще что? Его голова трещит. Похоже на какую-то куклу. И птицу. Это и есть Василиск. Вроде они описывались как-то так. Голова у него точно птичья. На голове какой-то отросток. Стоп, это что, рог? Но голова же птичья. Он тоже ходит на двух ногах и у него четыре руки. Выглядит жутко. Нет, Василиски точно выглядит не так. У него такая же шкура, как у Минотавра. По всему черному телу проходит оранжевая линия, похожая на вену. Оукоуни и апеапекуи. Эти странные звуки напоминают птичьи. Большие глаза птичьей головы уставились на меня.